Глава 11. Прошло чуть больше месяца, Арсений уже купил билет на ближайшую пятницу и буквально вчера получил визу. И правда, по приглашению работодателя, получить ее оказалось не так страшно, как можно было себе представить. Те документы, которые нужно было долго ждать перед подачей, он собрал еще до выяснения решения, чтобы причиной отказа от поездки не стали бюрократические неурядицы. На удивление, общение в посольстве прошло довольно приятно, хотя его и запугивали максимально гнетущей атмосферой, особенно в связи с недавно обострившимися отношениями между двумя странами. Но то ли им понравилось, что русского актера ждут за рубежом, и они подумали, что он знаменитость, то ли просто всегда были очаровательны, то ли ему просто повезло. Последние два варианта он верил больше, поскольку на знаменитость он даже близко не походил. По крайней мере, пока. А вот именно решение пришлось подождать, хотя для Арсения это почему-то было не столь тягостным. Дима дал контакты человека, который мог помочь с недорогим жильем на месте и вообще поделился множеством дельных практических советов. Он еще дважды помогал в Нити Ариадны, поэтому денег на первое время даже в Лос-Анджелесе хватало. Из других проектов были только съемки в маленьком малобюджетном фильме, куда его позвал их общий с Женей знакомый. Кстати, с самим Женей они списывались несколько раз. Он писал раза три, очевидно, желая похвастаться очередной удачей. Последний раз даже предложил заглянуть к ним с Анной на кофе, но Арсений отказался, предложив посидеть на нейтральной территории. Кстати, встреча должна была произойти как раз через несколько минут. Арсений завернул за угол, подходя к театру, в который недавно устроился Женя. Он должен был освободиться в ближайшее время, поэтому Арсений решил подождать на лавочке возле основного входа. Была ранняя осень, но погода оставалась по-летнему теплой и сухой, поэтому молодой человек достал книгу. Британский исторический роман в оригинале. Надо же соответствовать предстоящей работе. И после каждого абзаца включал его же в аудиоформате. Как это произносится? Каким должно быть интонирование? А как бы двигались губы? После этого этот же абзац Арсений читал сам, стараясь подражать произношению диктора. Такая практика весьма солидно подняла его уровень, причем как языковой, так и как актера озвучки. 40 минут, на которые опоздал Женя, пролетели для Арсения незаметно. Он даже несколько удивился, когда его окликнул и взъерошил ему волосы знакомый. Избавив Арсения от извинений за опоздание, Жека крепко пожал руку и приобнял товарища, сказав лишь: «Сложно тебя вытащить в последнее время». После этого он предложил пойти в местное небольшое кафе. С виду говно полное, кормят тоже среднее. Зато можно встретить какого-нибудь режиссера или актеров после работы. Тут же еще два театра рядом, ты знал? «Ну...» «Или встретить бабку, которая тоже наслышана про это кафе», — насмешливо обронил Арсений, нарвавшись на неодобрительный взгляд Жеки. Они сели на крашеные белой краской стулья с уютными коричневыми сиденьями и стали ждать пожилую официантку с по-настоящему овечьими кудряшками, словно облако, окружающими добродушное лицо. Женщина освободилась через пару минут, выдала меню и торопливо засеменила на кухню. Арсений проглядел небольшое меню, спросил у Жени, что тот может посоветовать, и, решив довериться его выбору, сказал, что возьмет салат «Цезарь» и грушевый капучино с корицей. Что же взять на десерт? «Лимонные тарталетки здесь хорошие?» — спросил он Женю. Девчонки ругали, сказали: «Кал, обычно берут либо Наполеон, либо эклеры. Они покупные, поэтому не отравишься. А вот тарталетки вроде местные», — скривился товарищ. «Все-таки возьму лимонные тарталетки», — решил Арсений и вскоре их и заказал. «Как знаешь», — пожал плечами Евгений, всем лицом выражая неодобрение. «Ну, рассказывай, как у тебя?» Понимая, что Женя хочет поделиться своими успехами, заинтересованно, а внутри обреченно, спросил Арсений. «Жизнь просто охеренная, братан!» Явно ожидая этот вопрос, с удовольствием протянул Жека. «В театре дают роли. Не первый план пока что, хотя к этому идет. Люди вокруг крутые, много талантливых чуваков, красивых актрис, известных режиссеров. Как во взрослую жизнь попал после детского сада? А как наш сериал? Я слышал, доснимали, и уже вроде должны выйти последние серии. О, не упоминай. Хотя роль в сериале на федеральном канале выглядит солидно в резюме при правильной подаче, а с этим у меня проблем нет». Затем он стал рассказывать, на какие мероприятия он сходил, в каких двух замечательных крупных проектах в кино примет участие, и, разумеется, как сильно он счастлив в личной жизни, как его любит Анна, и вообще секс, роскошь и известность. Изобилующий подробностями рассказ было практически невозможно прервать, и даже подача еды осталась незамеченной. Женя поначалу поглядывал на бывшего товарища, но когда понял, что кроме вежливых кивков ничего не получит, самозабвенно погрузился в свой монолог, смакуя все подробности. Арсений слушал его молча, не перебивая, разглядывая интерьер кафе. Внутри правда было аутентично. Немного темного, старого дерева, мягкая обивка различных цветов, стеклянные окна, кружевные скатерти. Все это очень напоминало стиль прибалтийских стран советского периода. Похожие заведения он уже видел несколько раз, но здесь такое сочетание радовало глаз и казалось уместным. «Надо будет заглянуть сюда как-нибудь, когда приеду», — подумал Арсений, отхлебывая капучино. И от этих мыслей стало немного не по себе. До сих пор не верилось, что он уезжает. Лимонные тарталетки оказались не так плохи, как говорил Женя. Он даже отломил ему кусочек, чтобы тот попробовал. В конце концов, пусть научится делать самостоятельные выводы. Арсений учился до сих пор. «Ну, что думаешь?» — закончил, наконец, свой эмоциональный рассказ Женя, жадно заглядывая в глаза Арсению. «Очень рад за тебя», — чуть задумавшись, выдал он. Женя немного насторожился. Он боялся и отчасти ждал немного другой реакции. Зависти, злости, обвинений, ревности. И Арсений сам был уверен, что такую реакцию выдаст, не сумев сдержаться. Но после длительного рассказа Жени и собственных мыслей он осознал, что правда рад за него. Дружить и общаться с ним дальше уже не хочет. Все же прекрасно ясна цель данной встречи для Жени. Но вот все остальное... Зачем? Свою жизнь строить оказалось гораздо интереснее, тем более, когда в ней открывается новая страница. «Мне кажется, это ровно то, чего ты заслуживаешь», — после небольшой паузы решил продолжить молодой человек. «Ты талантлив, амбициозен, готов много работать и действительно любишь тусовки и публичные обсуждения. Я говорил и раньше, ты очень недооценен. Был». Сухо поправил его Евгений. «Сейчас меня начали ценить, как я того стою». Молодые люди помолчали несколько мгновений, каждый погруженный в свои мысли. «А что по поводу Анны? Я знаю, что она тебе нравилась. Как ты отнесся к новости о нас?» «Новости?» — засмеялся Арсений. «Кажется, вы прекрасная пара. Очень подходите друг другу». «Ты правда так думаешь?» «Вы красивые, успешные, увлеченные своей профессией молодые люди. Внешне вы смотритесь просто замечательно, а уж на той премии, ух, глаз от вас не оторвать. На тебе круто смотрится смокинг, кстати, завидую». «Спасибо», — удовлетворенно ответил Жека, польщенный такой характеристикой. «То есть ты легко смог ее отпустить?» Арсению показалось, или он... действительно услышал легкое разочарование в голосе Жеки. «Ну, это было не просто первое время, честно скажу, но Разве Анна так легко бы переключилась на тебя, если бы была во мне серьезно заинтересована, верно?» «Да, думаю, ты прав», — активно поддакнул Женя, желая добавить что-то, способное его задеть, но не решился. «К тому же, мне кажется, мы с ней все-таки слишком разные, хотя в первое время влюбился, как мальчишка». «Я тоже, с первой встречи», — хлопнул по столу в восторге Женя, по-детски улыбаясь, пытаясь изобразить наивную простоту. «Не совсем получилось». «Да что ты», — не удержался Арсений. «Для тебя она билет к славе, да и вариант мне насолить», — подумал он. Анну он мысленно отпустил. А все эмоции, что тревожили его по поводу их с Женей романом, были ничем иным, как уязвленным самолюбием. Как только он это осознал, стало гораздо легче, и практически вся обида испарилась. «Да, конечно, не мог ее забыть ни на минуту». «А как вы начали встречаться?» «Насколько я помню, ты мне советовал к ней подкатить». «Признаюсь, эмоционально страдал», — скорчил мину Женя. «Но ты же мой бро, конечно, я не мог тебя подвести. Но потом она сама мне позвонила. Не знаю, откуда достала мой номер». «Вторая ложь. Не доставала она его номер». «Правда, как интересно, это очень здорово», — практически искренне обрадовался Арсений. «Если не сложно, может быть, покажешь первый звонок? А то, как назло, не помню тот день». «Нет, я всю историю звонков почищаю», — округлил глаза Евгений, понимая, что Арсений не верит ему ни на копейку. «Да и вообще, личная жизнь, чувак, все дела». О том, как последние полчаса он описывал их кувырки в постелях, и то, какая она раскрепощенная, видимо, были не столь личными. «Конечно, конечно, понимаю. В любом случае, очень рад за вас». Перевел разговор в более миролюбивое русло. Все и так было ясно. «Ну и круто. Ты молодец, что можешь порадоваться за человека», — облегченно вздохнул Жека. «Ты хороший друг. Кстати, как у тебя дела?» «Кстати, неплохо. Через несколько дней улетаю». «Как свой персонаж, заполярный круг? Ты что, серьезно?» — округлил глаза Женя, посмотрев на него как на психопата. «Тебя что, реально так эта ситуация зацепила?» Арсений непонимающе заморгал, не сразу поняв, о чем тот говорит. А потом, осознав Женину идею о том, что Арсений, как и его персонаж в их совместном сериале, решил сбежать от неразделенной любви на Красный Север, во весь голос рассмеялся. Его так пробрало, что даже выступили слезы, отчего Женя стал смотреть еще беспокойнее. А ведь действительно, какой-то элемент побега в его поведении и правда был, только вот скорее здесь это был побег от невостребованности и стагнации к чему-то новому, нежели желание залезать в растравленные раны. «Нет, что ты, здесь можешь не переживать, в Америку!» У Жеки расширились глаза от удивления. «На ПМЖ или мир посмотреть?» «Пока сам не знаю, для начала по работе». Прислал визитку, прошел пробы по скайпу и вроде как пригласили. «Ну, неплохо. Крупная хоть роль-то?» — с плохо скрываемой завистью спросил Женя. Хотя чему завидовать? Уже неопределенность, личное счастье, подрастающая узнаваемость, довольно заметные роли в перспективе. Нет? Абсолютно рядовая. Небольшой документальный фильм. Немного слукавил Арсений. «И зачем же ради этого уезжать?» – удивился бывший товарищ. «Захотелось сменить обстановку, проверить себя. То есть все-таки вместо Крайнего Севера США?» – хмыкнул Жека. «Не совсем. Тут я все же расширю профессиональный диапазон, да и приобрету полезные знакомства. Как минимум вспомню язык». «Понятно». Повисла тишина. Пожилая хозяйка унесла посуду на своем деревянном красном подносе, а ребята осматривали интерьер и думали, что еще можно сказать. Оказалось, что после обсуждения событийной составляющей их жизни обсуждать было особо и нечего. Точнее, обсудить-то было что, но не очень хотелось. Попросив счет и заплатив каждый за себя, молодые люди покинули кафе. Почти сразу в них врезались три девочки-подростка, непонятно куда несущиеся. «Ой, извините, пожалуйста». «Ничего страшного, красавицы», — ослепительно улыбнулся Евгений. Ему всегда было легко делать комплименты девушкам. Девчонки захихикали, а потом одна из них с ярко-синей челкой внимательно посмотрела на Арсения. Арсений вежливо улыбнулся. «Извините, а это не вы случайно играете бармена в рекламе кофе?» Арсений растерялся немного, но быстро собрался и утвердительно кивнул. «Ого, прикольно!» — приоткрыла рот девочка, но быстро убежала вслед за удаляющимися подружками. Женя ткнул его локтем в бок. «Ну и ну! А ты у нас кофейный воротила, оказывается!» — хмыкнул он. «А что, завидуешь?» — попытался отшутиться Арсений, но тут же понял, что Женя и вправду завидует. «Его-то не узнали!» При этом гордиться Арсений не стал. Приятно, что его узнали, но реклама кофе. Сколько у него уже было проектов, а подходили крайне редко. Нет уж, попытать счастье в другом месте стоило. Молодые люди молча дошли до шоссе, где Женя вызвал такси, а Арсений сказал, что поедет на метро. На прощание они пожали друг другу руки, и Женя обронил: «Позвони, как вернешься. Увидимся, расскажешь про свою American Dream». «А если останусь, не звонить?» — прищурился Арсений. Сомнение в том, что у знакомого что-то получится, так и сквозило в его голосе. И это немного задевало. «Нет, звони, конечно», — спохватился Жека. «Я, в принципе, могу писать, без привязки к приезду». «Угу», — рассеянно сказал Женя, увидев подъезжающую машину с подходящими номерами. «Ну ладно, бывай. Удачи». «Удачи!» «Не удивлюсь, если мы еще увидимся», — подумал Арсений. Женя был не злой, просто очень прагматичный. И Арсений понимал, что встреча с ним в дальнейшем будет интересна Жене, только если он станет голливудской суперзвездой или, наоборот, вернется с разгромным и унизительным поражением, чтобы можно было ощутить собственное превосходство. Хотя эти мысли и не вызывали у Арсения ни капли печали. Сам он вычеркнул Женю из приятелей, еще когда тот прислал ему видео с церемонии, желая утереть нос. Какая же тут дружба? Эпилог. Минуло еще полтора месяца. Съемки подходили к концу, но Арсению оставалось еще закончить последними сериями в роли закадрового голоса. Быть рассказчиком ему понравилось. Разные вычурные костюмы, возможность быть нейтральным наблюдателем, иногда приправляя свою речь ироничными замечаниями и тонким юмором. Вот только волосы пришлось немного укоротить и снова осветлить. На этот раз целиком и под натуральный блонд. Ему нравился новый образ, непривычный, но стильный. Сценаристы поработали на славу. Хотя выдумывать сюжет особенно и не приходилось, в силу того, что историю в этом было не просто перещеголять. И можно было просто брать наиболее сочные эпизоды нужного периода и просто выставлять их в удачном свете. Они умудрились сделать очень оригинальную подачу серий, что особенно проявлялось как раз в репликах рассказчика. Арсению они так удавались, что второй режиссер, не тот строгий мужчина, который присутствовал на собеседовании онлайн, а Люк, добродушный калифорниец средних лет, даже убедил первого, что придворного, которого Арсений должен был играть, заменят другим актером, а для него введут серию мелких персонажей-резонеров, которые покажут взгляд со стороны на все перипетии истории. Арсений перебывал и крестьянином-бунтовщиком, и поваром в осажденном городе, и вором, которого должны были повесить. Появления эти были короткими, но всегда сочетались с его репликами как рассказчика и, как он увидел в режиссерской версии монтажа, уже частично озвученные, создавали эффект присутствия и служили юмористической затравкой. Арсений был в восторге. Да, были неровности, и да, не было такого взаимодействия между актерами, которое он обычно любил, но это с лихвой компенсировалось другими вещами. Можно было побыть нейтральным наблюдателем, лишь иногда надевая личину других персонажей, но лишь надевая, а не перевоплощаясь в них. Ему, в отличие от других, не стоило входить в роль, добиваясь достоверности. Его задачей было отвлечь, погрузить зрителя, но не глубоко. Он служил своеобразным мостиком между прошлым и современностью. Арсений испытывал настоящее удовольствие от осознания, что он помогает разбавить строгий сюжет, который рисовала история. К тому же его роль была уникальной, а ему как раз и не хватало ощущения, что он особенный. Коллеги были настоящими профи, да, суперзвезд среди них не было, и ему лишь одна женщина показалась знакомой, поскольку он видел ее в похожем фильме, который смотрел перед прилетом. Но зато они действительно умели работать, а не гнули пальцы, как во всех его предыдущих проектах. Да и, судя по разговорам, некоторые были довольно известны, просто по фильмам или сериалам для внутреннего рынка или телевизионных зарисовок. В любом случае, отношение к работе было серьезным практически у всех. Опоздать на площадку было неприличным. И такое себе за все время съемок позволили раза три разные люди, и те ужасно извинялись. С дисциплиной здесь было строго. Операторы, осветители, гримеры и другие члены команды вообще приходили хорошо загодя, и не было случая, чтобы пришлось ждать, пока настроят свет или закончат с декорациями. Работали все плотно. И даже трудоголик Арсений, обычно любящий, когда из актера выжимали все до последней капли, в конце дня радовался, когда один из режиссеров объявлял о завершении работы. После завершения проекта Арсения пригласили поучаствовать в съемках небольшого сериала в жанре мокюментари про одного серийного убийцу. Для участия в данных съемках придется немного изменить образ, что его совсем не пугало. Финансирование будет практически на том же уровне, но серий будет меньше. Для этого придется поехать в другой город после недельного перерыва между съемками. Арсений согласился. Перерыв же он решил потратить на поездку в Сан-Франциско, и если хватит времени и сил, то и в Чикаго. Нью-Йорк и Вашингтон в его планах тоже были, но, видимо, не сейчас. Пока что следовало плыть по течению и отдаваться работе, а уже после он придумает, как провести время. С Димой они пересекались всего два раза, когда он помог ему заселиться в комнату, которую сдавал понедельно другой русский мигрант, пробующий себя в стендапе последние несколько лет, и на все деньги от продажи недвижимости в России, купивший себе маленькую квартирку. И в баре на выходных, когда оба оказались свободны и не занимались подготовкой или встречами с товарищами по площадке. У Димы сейчас как раз был перерыв между проектами. Две недели назад он уехал в Москву, а вернуться должен был в тот же день, как Арсений покинет Лос-Анджелес ради небольшого туристического отпуска. Но зато друзья всегда были на связи в мессенджерах и держали друг друга в курсе событий. Дима должен был участвовать уже в третьем крупнобюджетном фильме. Он был довольно успешен и востребован как специалист, и с каждым новым проектом его навыки только росли. Как раз при удачном завершении последних съемок будет подниматься вопрос о постоянном контракте со студией на несколько лет, и тогда уже можно будет обсуждать возможность забрать Ольгу с Соней. Созванивался один раз с Динарой. Ее пока что не повысили, но она не расстраивалась, поскольку в ближайшее время все должно будет решиться. В крайнем случае можно будет потребовать повышения зарплаты или уже искать другое место. У Кати все складывалось как нельзя лучше с ее трудами для телеканала. Девушки планировали поездку в Таиланд. Лика работала в нити Ариадны и неплохо справлялась со своими обязанностями. Препараты творили чудеса, как и 3 сеанса психотерапии в неделю, поэтому девушка держалась на плаву и адекватно себя чувствовала. Дети, с которыми она работала, были разные. Какие-то радовали, какие-то выводили из себя или попадали в ее болевые точки. Но это скорее полезные хлопоты, которые заставляли чувствовать себя более значимой и полноценной. Неужели спустя столько лет Лика вернулась к своей специальности, которая и оказалась ее призванием? Необычно. По соцсетям Анны и Жени, которые Арсений периодически проглядывал, он выяснил, что молодой человек сделал ей предложение, но о дате свадьбы пока что не сообщалось. Ее новый фильм бил рекорды в прокате, а Женя уже засветился в трейлере очередного крутого блокбастера а-ля «Русский Марвел». И, судя по всему, роль там была довольно заметной. Арсений был рад за всех своих знакомых и друзей, даже за Женю с Анной. Впервые он мог себе это позволить, поскольку именно сейчас, в этой точке, он ощущал себя самим собой, на своем месте, здесь и сейчас. А что будет завтра, посмотрим.